заметной даже сквозь темную вуаль. Сердитый и встревоженный, он сорвал вуаль. Попался ли он? Волосы у нее были тусклые, глаза серые. Невзгода напоминала скорее капитана, чем нимфу. Она продолжала улыбаться, но уже безучастно. «Я глупец», — подумал он. «Если бы она поняла мои слова, то она бы не улыбалась». Это и впрямь местная девушка, воспитанная отвечать на грубость виноватой улыбкой. Однако мужчину, любившего ее, замучили до смерти. «Можешь звать меня Каменное Сердце», — сказал он, подлаживаясь под очевидный обычай планеты. Он все еще сердился, как, вероятно, сердились все местные мужчины, на женщину, на общество, которое она представляла, на его мерзкую и угрюмую тайну. Эта ситуация всплывет в жутких воспоминаниях, будучи несправедливо похожей. «Почему ты некрасива?» Теперь он был намеренно зол, и его раздражение обернулось на самого себя. «Гнев порождает гнев?» Невзгода лишь улыбнулась. «Сними одежду!» — приказал он. Он едва различал ее в темноте. «Сначала зажги свечу. Я хочу тебя видеть!» Она вяло повиновалась. Ее тело было великолепно. Длинные волосы не спадали на плечи и прекрасно вылепленные груди, а его взгляд следовал за складкой космокостюма, когда тот соскользнул с узкой талии и широких бедер. Наедине с ней, совершенно наедине, впервые. «Но это же воспоминание», — подумал он. «Я смотрю на невзгоду, а не на злобу». «Не на злобу, не...» «Нет, не подданной какой-либо планеты, но здесь, в непреложной уединенности космотеля, платного временного жилища новобрачных и богатых космических путешественников. Роскошное место, роскошное тело, наконец-то оковы сняты». «Невзгода! Я люблю тебя, злоба, и ты моя! Невзгода! Почему ты не отвечаешь, злоба? Воспоминания! Почему молчишь? Злоба! Почему отодвигаешься? Ты больна? Злоба! Злоба!» Но она была лучезарно здорова. Волосы ее все горели и горели. Глаза никогда не были так глубоки. Естественное, нормальное, не считая того, что она, казалось, знать его не знает. «Поговори со мной». Она молчала. Что за невидимая рука наложила на нее чары, лишила дара речи в час торжества? Что это? Постгипнотическое состояние или приказ, отданный неведомым врагом ради его уничтожения? Не его ли долг вырвать сейчас ее, спящую красавицу, из этого состояния одним единственным жарким поцелуем? А то он поцеловал ее, но она не пробудилась. Ее губы были мягкие, безответные. Или требуются большие усилия? Должен ли он овладеть ею? А ведь он еще не подарил ей хвею. Он поднял миньонетку, одна рука под ее плечом, другая под мышкой, и перенес безвольное тело на диван. «Невзгода!» С жутким потрясением Атон вернулся в настоящее. Невзгода лежала на соломенном тюфяке, нагая и прекрасная, открытая его ласком. Он думал, что злоба единственная в своем роде.